Ей в голову пришла гениальная мысль. Она подсунула Тони WII, уверяя, что симулятор поможет ему избавиться от хромоты, которой наградил его один из пациентов, напав на него и поранив ему колено. «Ты слишком много времени проводишь, скрючившись за компьютером», — заявила она. «Тебе нужно двигаться, но вытащить тебя в спортзал нереально. А вот WII поднимет тебя со стула». Она оказалась права. Даже слишком права, к сожалению. Хирург, оперировавший Тони, пожал бы ему руку, узнав, как много времени он теперь проводит, прыгая по гостиной и играя в теннис, боулинг и гольф, или сражаясь против странно одетых кроликов. Впрочем, Тони почему-то был уверен, что по накалу эмоций ее одобрение не сравнится с негодованием редакторов журналов, которым он задерживал заказанные статьи. Тони уже собирался уничтожить главного кролика, устроившего перестрелку на улицах Парижа, когда его прервал звонок домофона, установленный Кэрол между подвальной квартирой и его жилищем. «Я знаю, что ты дома, потому что слышу, как ты скачешь», — затрещал ее голосом домофон. «Можно войти? Или ты слишком занят, изображая из себя Рафаэля Наддала?» Примечание. Наддал Рафаэль, испанский теннисист, экс-чемпион мира. Конец примечания. С мимолетным сожалением Тони отступил от экрана и нажал на кнопку, открывающую дверь. Кэрол появилась, когда он уже убрал джойстики и наполнил два стакана минералкой. Взяв свой стакан в руки, Кэрол скорчила недовольную гримасу. «И это все, на что ты способен?» — скептически спросила она. «Да», — ответил Тони, — «мне нужно поддерживать положительный водный баланс». С этими словами он прошел вслед за ней в гостиную, после игры все еще тщательно взвешивая каждый шаг. «А мне не нужно. У меня был паршивый день, и я заслужила стаканчик». Кэрол остановилась. Тони прошествовал дальше. «Ты пришла ко мне, прекрасно зная, что я хочу помочь тебе бросить пить. Твои поступки противоречат твоим словам». Посмотрев на нее через плечо, он улыбнулся, сводя на нет резкость своих слов. «Пойдем сядем и поболтаем». «Ты ошибаешься», — сердито буркнула Кэрол и плюхнулась на диван напротив его кресла. «Я пришла, потому что мне надо с тобой поговорить, а не потому, что в глубине души мне не хочется пить. Могла бы пригласить меня к себе или назначить встречу там, где подают алкоголь», — заметил Тони. Выдумывать аргументы было на редкость скучно, но Тони только так умел показать Кэрол, что заботится о ней, внушая, что для счастья выпивка ей совсем не нужна. «Тони, сжалься!» — всплеснула руками Кэрол. «Мне и правда нужно с тобой поговорить, и это важно». Похоже, она говорила серьезно. И это было еще одной причиной, по которой ей следовало бросить пить. За тягой к спиртному у Кэрол таилось многое другое. Например, желание поделиться с ним чем-то интересным или рассказать, как прошел тяжелый день. Но понять, что именно у нее на душе, Тони становилось все труднее. И это его мучило. Откинувшись в кресле, он улыбнулся. Свет от стоящей рядом настольной лампы падал ему на лицо, и его голубые глаза сверкали особенно ярко. «Ну ладно, я прекращаю изображать из себя докучливого друга и превращаюсь в заинтересованного коллегу», — сказал он. «Твой визит случайно не связан с вызовом к новому начальнику?» «Угадал с первой попытки». Сардонически усмехнулась Кэрол и вкратце описала Тони ультиматум, который предъявил Джеймс Блейк ее команде. «Все это похоже на какой-то бред». Обычно спокойная Кэрол была явно расстроена. «Представляешь, мы теперь целиком зависим от того дела, которое подкинет нам судьба в ближайшие 3 месяца. Мне что, молить небеса, не спаслать нам серию смачных убийств, только чтобы моя группа могла продемонстрировать свои таланты? Или, может, мне сфабриковать улики и раскрыть парочку особенно заковыристых висяков? К нашей работе нельзя применять эту чертову методику изучения трудовых движений». Примечание. Изучение трудовых движений с целью рационализации и упрощения трудовых операций. Методика, впервые примененная представителями научного менеджмента Фрэнком и Лилиан Гилберт. Конец примечания. «Нельзя», — согласился Тони. «Но никто ее к вам и не применяет. Ясно, что Блейк уже все решил, а этот испытательный срок — фуфло. «Именно по тем причинам, которые ты уже изложила». Тони почесал голову. «Думаю, ничем хорошим это не кончится. Так что в любом случае можете работать, как вам хочется, все равно ничего не изменить». Плечи Кэрол поникли. Но, обращаясь за советом к Тони, она знала, что ничего, кроме правды, от него не услышит. Начни они врать друг другу, и доверие, фундамент которого вместе возводили долгие годы, рухнет быстрее, чем опадает передержанное в духовке суфле. А учитывая, что ни у того, ни у другой больше нет близких друзей, позволить себе уничтожить дружбу они никак не могли. «Боюсь, ты прав», — вздохнула она и сделала большой глоток. «Но это еще не все», — уставившись в стакан, призналась она. Густые пряди скрывали от Тони ее лицо. Прикрыв на секунду глаза, Тони потер переносицу. «Он велел тебе отказаться от моих услуг», — сказал он. Пораженная его проницательностью, Кэрол тут же выпрямилась и удивленно уставилась на своего друга. «Откуда ты знаешь? Блэк что, разговаривал с тобой?» «Это было не обязательно», — покачал головой Тони. «Он не стал с тобой разговаривать», — поняв, в чем дело, закивала Кэрол. «Я представила тебя ему, а он даже не подал тебе руки». «Что я понял так, я не вхожу ни в его планы, ни в его бюджет», — улыбнулся Тони. «Да ты не переживай. У нас в стране полно начальников полиции, которым я все еще кажусь пригодным для службы». «Да я не о тебе беспокоюсь, а о себе и своей команде». Тони беспомощно развел руками. «Сложно спорить с человеком, который помешан на экономии и урезает все, что только можно. Ты, Кэрол, и сама знаешь, я не самый дешевый специалист. А у вас сейчас полно своих собственных профайлеров. Твое начальство, видно, решило последовать примеру американских коллег. Натаскивать копов в психологии, а не обращаться к экспертам вроде меня, которые ничего не понимают в тонкостях патрулирования улиц. Только Кэрол, достаточно хорошо изучившая Тони, смогла уловить в его словах еле заметную иронию. «Зато за эти деньги мы получаем соответствующие качества», — заметила она. «Среди ваших профайлеров есть неплохие спецы, между прочим». «Откуда тебе знать?» Тони усмехнулся. «Просто я один из тех, кто их натаскивает». «Ты никогда мне об этом не рассказывал». Кэрол потрясенно смотрела на него. «Ну, это как бы конфиденциальная информация». «А почему сейчас раскололся?» «Потому что тебе придется работать с одним из таких профайлеров, и ты должна знать, что их обучали самые опытные и квалифицированные эксперты. Я не только о себе, с ними работают и мои коллеги, и этим молодым и талантливым копам не приходится отвлекаться на то, чтобы работать с пациентами, назначать лечение и следить за процессом выздоровления. Они сконцентрированы на одном единственном аспекте психологии —